Глава 47. Среда, 23 августа 1989 года, 17-й день каникул. Небо цвета аквамарин. Великий день настал. Мы дожили до 23 августа, мой вчерашний и завтрашний читатель. День Святой Розы, нежное пробуждение, вечер обещаний, ночь ласк. День С — совокупление для моего старшего братца-обормота Николя. Об этом, надеюсь, вам напоминать не нужно. Среда В — вранья для папы с мамой. Они будут врать друг другу в годовщину встречи, поклянутся, что по-прежнему влюблены, что любовь существует. О да, конечно, куда же без любви? Она кладет подарки у камина и согревает остывшие мятые простыни, когда любовники засыпают. Для взрослых — любовь, вроде рождественского деда. Но к черту взрослых. Я верю в любовь. В детстве мальчишки дразнились на перемене в школьном дворе. «Нету никакого деда!» А я не верила. Может, статься любовник один из, скажет, бросая меня. «Нет никакой любви!» Но я заткну уши. Клянусь, что верю в рождественского деда, инопланетян, единорогов, сирен и дельфинов, беседующих с людьми. И Наталь верит. Сейчас побегу к нему. У нас свидание на причале Старезо. Я расскажу Наталю, что умилостивила, уговорила, обаяла дедулю Косаню. Великий дуб Арканю, медведь Балани, сокол Капу Диавета, хранитель мыса Ревелатта — одобрит проект Дома-музея китообразных на пляже Ашелуча. Наталь должен мне не один жалкий поцелуйчик в щеку, а много-много-много поцелуев каждый день. Прогулку на Орионе, купание с дельфинами и массу других приятных вещей. Когда я вырасту, перестану верить в рождественского деда, но не разочаруюсь в любви. Я иду по тропе, которая вьется вдоль хребта. На северо-востоке круто спускается к порту Старезо, поворачивает на северо-восток к Пунта-Росса и выводит прямо на маяк де ла Ревелатта. Это самая высокая и узкая часть полуострова, со всех сторон окруженная морем. Реши я пописать, не знала бы наверняка, куда потечет струйка, водопадом на запад или ручьем к пляжу на восток. Я замедляю шаг, чтобы полюбоваться потрясающим видом, и снова спрашиваю себя, на какой гигантской палитре смешали все оттенки красного и бирюзового? Гениальная идея. Между красными скалами едва видны стены зданий Старезо, напоминающие троглодитские жилища в кубической версии. Причал на их фоне выглядит кукольной постройкой. Орион не пришвартован. Я останавливаюсь. Смотрю на воду, где нет ни одного судна, лишь паром солнечно-желтого цвета. У меня появляются сомнения. Лучше всего было бы оставаться здесь, на холмах Ревелатты, на солнцепёке и ветру, и любоваться горизонтом. Рано или поздно Наталь вернется в порт. А пока натянем поглубже бейсболку Бон Джови, наденем темные очки и устроимся на валуне. Ждешь любовника? Раздавшийся за спиной голос заставляет меня вздрогнуть. «Кого это?» «Любовника. Старика». Голос принадлежит Червоне Спинелло. Гаденыш за мной шпионил. Ему все известно о Натале. Возможно, Базиль проболтался. Меня бы это не удивило. «Любовник? Ты бредишь. У нас с Натальем Анжели сугубо деловые отношения». «Надеюсь. Для твоей же пользы. Анжели предпочитает старух». Если придурок думает, что я начну оправдываться, он ошибается. Червоны смотрит на бухту Ресиза к югу от Ревелатты. Ее колонизировали серфингисты. Говорят, там лучший ветер. «Вообще-то, я его понимаю. Старухи, они богатые. Видишь ту бухту? Оттуда стартуют парусные доски. При первой возможности я там обоснуюсь». Кретин прав. Зрелище яркое, напоминает безумный танец. Но обосноваться можно только на скалах, камнях или песке, а ветер дует такой, что даже дюны не стоят на месте. Я продолжаю щуриться на воду в ожидании Ориона. На твоем пляже Ресиза ничегошеньки нет. Вот именно. Я построю павильон. Оставлю на песке зонтики, чтобы читать в тенечке, а дети будут играть рядом. Он меня удивил. Книги, малышня, не в стиле червоны. Рассчитываешь заработать? При чем тут деньги? У меня план мегаразвлекательного места. Он начинает делиться идеями. Не гарантирую, что передам его рассказ дословно, но он гений замысловатых придумок, которые могут сработать и принести ему выгоду. Червоне — прямая противоположность дедушке и Наталью. Ну так вот, Клотильда, я много лет часами наблюдаю за бухточкой. Те, кто приезжает впервые, молоды, одинокие, детей у них нет. Мускулистые загорелые парни похожи на киношных авантюристов. У девушек спортивные фигуры. Кажется, что приехали из Калифорнии, Австралии или с Гавайев. Хотя на самом деле живут в Лионе, Страсбурге и Брюсселе. Они встречаются, до безумия влюбляются, женятся, заводят ребенка, потом еще одного. Покупают минивэн, чтобы возить на багажнике доски, а в салоне ребятишек. И каждый год возвращаются на Корсику. Ни один мужик никогда не откажется от своего увлечения. Поэтому мамаши с детьми сидят на пляже. «Где папа? Видишь большой красивый парус? Это твой папочка!» Жена ждет с совком и ведерком, бутылкой воды и книгой в тени павильона, если он есть. Ей скучно. Можно поболтать с симпатичным официантом или с местным парнем, если малыш играет в песочнице или съезжает с горки. Ему всего 2 года, у него золотистые волосы, и он останется с матерью лет до 6, максимум 8. Потом присоединится на волнах к отцу, своему герою, а выйдя из воды, скажет: «Видела бы ты, мама, как мы веселились!» Она улыбнется и почувствует себя счастливой. Во всяком случае, за мужа и сына, хотя сама уже лет 10 не становилась на доску. Неприятно целый год ждать 3-недельного отпуска. А приехав на остров, сидеть одной на пляже, вечерами сушить костюмы и залечивать боевые раны мужчин. Я могу продолжать до бесконечности, Клотильда. Но ты ведь уже поняла план действий. Назовешь еще хоть одно место на планете, где потрясающие красотки скучают в одиночестве? Нет, не сможешь. Когда широкоплечие атлеты ловят волну и ветер, их подруги оказываются в зале ожидания. Вот такая грошовая философия. Ориона все нет. Можешь не верить, Клотильда. Заведи себе серфера, путешественника или космонавта. Он пообещает тебе звезду с неба. Вот тогда и поговорим. А я найду жену в бухте Ресиза. И она будет красивее меня, добрее, трудолюбивее и милее. Ты просто тупица. Не нужно было обзывать червоное. Но я не сдержалась. Почувствовала себя полномочной представительницей всех жен, серферов, моряков, дальнобойщиков, солдат, тех, кто проводит жизнь в ожидании возлюбленных. Парень обиделся. «Сама дура. На что ты рассчитываешь с этим перестарком? Кончай пялиться на море. Он не вернется. Хочешь, скажу, где Орион? Наталь Анжели уплыл на прогулку с твоей мамашей. Да, старушка, сегодня дельфины получат на обед ее купальник». Хочу, чтобы он заткнулся. Сижу, тупо уставившись на белые паруса, медленно скользящие к горизонту. Парусники. Только парусники и ни одной рыбацкой лодки. Червоный не унимается. «Не грусти, дорогая. Не злись на мать. Она очень красивая и сексуальная. С чего бы ей отказывать себе в удовольствии? Пальма поступает благовоспитанно. Трахается с Анжели в открытом море. Не то что твой отец». «О чем ты?» Говнюк торжествует. Он молча обводит взглядом причал, от которого ушел в море Орион, смотрит на тропу таможенников, на маяк и роняет: «Все здесь принадлежит Идрисии. Так что у твоего отца наверняка есть ключ от маячной башни». Я бросила засранца. Пошла по тропе. До маяка было 100 метров. Я толкнула дверь. Она оказалась не запертой. Я услышала приглушенный смех, подняла глаза. начала медленно взбираться по винтовой лестнице. У меня закружилась голова. Но не из-за крутых ступенек, жары и высоты, а потому что по наивности надеялась, что их там будет двое. Папа и его любовница. Только двое. «Это большой день», — повторил он и захлопнул тетрадь. «Великий день, когда свидетели признаются или замолчат навек».